«Соглашайтесь, Ваше Величество», — зашептал Шут королю на ухо. «Вы ничем не рискуете. Она выберет или того, или другого принца. Они стоят друг друга. А ведь других-то не предвидится». «Ты прав», — оживился король. «Дочь моя, мы обещаем королевским нашим словом предоставить вам право самой выбрать себе жениха». «О!» — воскликнула принцесса и приказала первой даме принести флейту, вручив ей золотой ключик от шкатулки, в которой хранилась флейта. Первая дама ушла за флейтой, а Шут подошел к гофмейстерине и расшаркался перед нею. «Госпожа гофмейстерина, я танцую с вами, чтобы вам было на кого падать». «О, как я вас!» — начала гофмейстерина, но Шут ее перебил. «Я вас тоже обожаю, моя несравненная!» — закричал он на весь зал, вызвав смех у придворных. «Пусть все знают об этом!» «Ненавижу!» — сказала сквозь зубы гофмейстерина и умоляюще посмотрела на королеву. Та ответила ей презрительным взглядом. Первая дама вернулась и отдала принцессе флейту. Принцесса начала играть. Все стали улыбаться и приплясывать, потом пары закружились в танцы, пляска все ускорялась и ускорялась. Против своей воли заплясали и королева, и король. Изнемогшая гофмейстерина упала на руки Шуту, и он закружил ее во все ускоряющемся темпе. Выражая крайнее возмущение, подпрыгивали в танцы индийские и персидские принцы. Они что-то выкрикивали на своих языках, но изнемогшие танцоры их не слушали. «Перестаньте плясать!» — возмущенно кричала королева своему мужу. «Вы нарушаете этикет! Мои ноги не слушаются меня!» — чуть не плача оправдывался король. «Велите арестовать свои ноги», — насмешливо посоветовал ему Шут. «Дочь моя, прекратите играть», — приказывал король. Но принцесса не слушала. Ей было весело смотреть на всех этих изнемогавших от усталости людей. «Сейчас же перестаньте», — потребовала чуть не падая королева. «Все», — весело сказала принцесса и перестала играть. Задыхающийся от бешеной пляски сын индийского раджи, шатаясь, подошел к упавшему на трон королю. «Я возмущен, задыхаясь», — выговорил он. «В нашей стране подобные оскорбления лиц королевского рода смываются кровью. Я не уверен, что мой отец, его величество раджа, не объявит вашему королевству войну». «А если война вам будет объявлена, — подхватил сын персидского шаха, — то я не уверен, что мой отец, его величество шах, не будет воевать на стороне оскорбленного государства». «А засим, — подхватил сын раджи, — примите уверение в совершеннейшем к вам почтении, любви и уважении», — закончил его обращение к королю сын персидского шаха. Сын раджи направился к выходу. Уходя, он, начиная с королевы и принцессы, вырвал из рук дам шелковые платочки, подаренные им факиром, и гордо удалился. Сын персидского шаха последовал за ним. Свиты обоих принцев торопливо покинули тронный зал. Воцарившееся тревожное молчание нарушила принцесса. «Ну что?» — спросила она. «Удивила я их, дорогие родители?» «Даже слишком», — сурово ответил король. «Они потрясены», — мрачно сообщила королева. «Сбиты с толку», — прошептала гофмейстерина. «Однако они грозили войной», — испуганно сказал король. «А воевать нам, ой-ой-ой, как не надо», — сокрушался Шут. «Казна пустехонька, как мой карман». «Пожалуй, лучше уладить дело миром», — вслух подумал король. «О да, Ваше Величество, это мудро», — горячо откликнулся камергер. «Народ ни за что не захочет войны». «А какое дело народу?» — спросила королева. «Народ обязан любить и почитать своих королей и воевать по их приказу. Если будет нужна война, кто станет считаться с народом?» «Как мудра наша королева!» — льстиво пролепетала гофмейстерина. «Мы это обсудим», — сказал король, — «а пока предлагаю всем пойти и утешиться хорошим угощением». «Отлично», — вставая, сказала королева. «Не стоит перед едой портить аппетит. Это дурно влияет на пищеварение». И все покинули парк. «Все? Нет, не все. Принцесса не только не последовала за всеми, не только осталась в парке, но и удержала возле себя всех своих придворных дам. «Бегите! Бегите скорее!» — заторопила она первую и вторую придворных дам. «Бегите на кухню и приведите этого гадкого мужика. Передайте ему, чтобы он хоть умылся получше!» «Слушаемся, ваше высочество!» — ответили дамы и покинули парк. «Может быть, все-таки лучше отказаться от этой затеи?» — робко начала третья придворная дама. «Не смейте меня отговаривать!» — приказала принцесса. «Скоро, скоро я буду знать обо всем, что творится в соседних домах. Тайн для меня не будет, ведь это так увлекательно узнать о людях именно то, что они тщательно скрывают. А, вот и они!» В парк вошли обе дамы и Хрустальт с кастрюлькой в руках. «Ваше высочество, по вашему повелению, начала была первая дама, но Хрустальт ее перебил. Вы изволили звать меня, ваше высочество?» — почтительно спросил Хрустальт. «Я слышала много небылиц о твоей кастрюльке», — небрежно сказала принцесса, — «и хотела бы убедиться, не ложь ли это». «Вот именно! Сейчас я разожгу костер», — сказал Хрустальт. Он собрал сухой валежник, который не успел вынести садовник, положил на него сухую траву, зажег ее спичкой, и через несколько минут в королевском парке запылал маленький костер. «Мне нужна вода», — сказал Хрустальт. «А духи можно?» — спросила принцесса. «Еще лучше!» — усмехнулся Хрустальт. «По всему парку пойдет аромат!» Принцесса достала из своей сумочки флакончик и вылила в кастрюльку духи. То же самое сделали все ее придворные дамы. «Что угодно узнать принцессе о своих друзьях или врагах?» — спросил Хрустальт, когда в кастрюльке забулькали закипевшие духи. «Ваше высочество, спросите о главном судье!» — он попросила первая дама. «Ах, нет, лучше о гофмейстере!» — перебила ее вторая дама. «Не мешайте мне!» — прикрикнула на них принцесса. «Я желаю знать, что чувствует сейчас принц Христиан после того, как я выгнала его из тронного зала!» «Слушаюсь, ваше высочество!» — спокойно ответил Хрустальт. «Пой, моя кастрюлька!» Послышалась негромкая музыка, и из кастрюльки полилась тихая, но мелодичная песня. Когда принцессы гнев утих, охваченный испугом, седлать коней велел жених своим покорным слугам. Любовь заочная — обман, и в ней не жди успеха. Ах, как ошибся Христиан, что свататься приехал! «Ну и женишок!» — рассмеялась принцесса. «Жалкий трус! Вели своей кастрюльке спеть про моего другого жениха, принца Алафа». «Извольте, принцесса!» — улыбнулся ей Хрустальт. «Что тебе известно, моя умница, о принце Алафе? Пожалуйста, спой ее высочеству принцессе». И кастрюлька послушно запела. «Опасен дик принцессы нрав, глупа и своевольна!» И, убедившись в том, Алаф сказал себе: «Довольно! Я сердцем робок, нравом тих, мне здесь совсем не место. Я ей, конечно, не жених, она мне не невеста». К себе на родину попав, довольный сам собою, поклонник, бывший ваш Алаф, утешился с другою. «Эх, он изменник!» — возмутилась принцесса. «Впрочем, не все ли мне равно? Я и его прогнала. Жаль только, что куклу его украли. Скажи своей кастрюльке, пусть споет, что поделывает этот чудак принц Хрустальт. Ну и подарочек он мне приготовил. Вы помните, дамы? Какой-то жалкий куст обыкновенных роз». Дамы посмеялись, услышав, как принцесса отозвалась о чудаке принца Хрустальде, а он спел сам короткую песенку. «Кастрюлька, сплетница моя, будь очень осторожна и спой нам, правда не тая, о том, что только можно». И кастрюлька запела. «Хрустальт, домой он не спешит, от вас он недалеко, он вам, принцесса, отомстит и, может быть, жестоко». «Отомстит!» — воскликнула принцесса. «Руки у него короткие! Еще не родился человек, который посмел бы мстить мне, наследной принцессе! Лжет твоя кастрюлька!» «А может быть, Хрустальт только мечтает вам отомстить, принцесса?» — тихо сказал Хрустальт. «Мало ли кто о чем мечтает!» — ответила ему принцесса. «Я вот тоже мечтаю иметь твою волшебную кастрюльку!» «Ну что же, стоит вам сказать одно маленькое слово, и кастрюлька ваша. Ну, «Решайтесь же», — вкрадчиво произнес Хрустальт. «Легко ли?» — вздохнула принцесса. «А вы вглядитесь в меня получше. Многие говорят, что я не дурен собой». «Ты? Да как ты смеешь?» — воскликнула принцесса и все же внимательно посмотрела на Хрустальда и неуверенно проговорила. «Впрочем, постой, а ты и вправду не урод, а? Что вы скажете, дамы?» «Я давно заметила, что он просто красавчик», — томно пропела первая дама. «Эти синие, как небо, глаза», — мечтательно пролепетала вторая дама. «А волосы, эти золотые завитки», — восторженно вскрикнула третья. «Да-да», — рассеянно отозвалась принцесса, — «сама вижу, не слепая». «Если еще одеть его получше, я, кажется, сдаюсь. И к тому же я имею право выбора». «Ах, как это кстати! Ну, хватит сомневаться. Я согласна выйти за тебя замуж. Ой, стой, погоди. Нет, ничего, это я так. Я решилась. Я удостаиваю тебя этой великой чести». Король вышел на балкон, с которого был виден весь парк, долго всматривался, не понимая, с кем беседует его дочь, окруженная придворными дамами, а когда услышал ее слова, обомлел от ужаса и так растерялся, что не смог выговорить ни одного слова. Он перегнулся через балкон и стал прислушиваться. «О, принцесса!» — с напускным пафосом произнес Хрустальт. «Вы меня осчастливили!» С этими словами он встал на колени, взял протянутую ему руку принцессы, поднес ее к губам, но не поцеловал. Шут вышел на балкон и, видя, что король наблюдает за происходящим в парке, последовал его примеру. Король с изумлением и гневом наблюдал за этой сценой. До него донесся голос дочери. «В чем дело? Почему вы не поцеловали моей руки?» — гневно спросила принцесса. Дамы испуганно переглядывались. «Пять поцелуев в задаток», — ответил, вставая, Хрустальт. «Ах, господи!» — с досадой воскликнула принцесса. «Нельзя же быть таким мелочным!» «Поцелуй принцессы не мелочь», — возразил Хрустальт, — «а великое счастье. И к тому же так было условлено. Значит, надо держать свое слово». Принцесса глубоко вздохнула и заколебалась. Дамы шепотом уговаривали ее. «Всем им страсть, как хотелось отвоевать волшебную кастрюльку у свинаря, ведь она сулила им столько развлечений». «Ну хорошо», — с досадой сказала принцесса. «Целуй, да только поскорей. Дамы, окружите нас, прикройте!» Дамы так же, как это уже было на королевской кухне, окружили принцессу и Хрустальда. «Нет уж», — сказал Хрустальд, — «по уговору вы должны целовать меня, а не я вас». «Ваше Величество, держитесь», — сказал Шут. Принцесса стала целовать Хрустальда, а дамы считать поцелуи. «Что это?» — спросил король у Шута. «Кого это целует моя дочь?» «Кухонного мужика», — ответил Шут. «Что? Я тебя спросил, кого целует моя дочь?» «Свинаря, ваше величество», — ответил Шут. Король снял с ноги башмак и бросил его вниз. Башмак угодил Хрустальду по голове. Дамы в ужасе разбежались. Ушел и Хрустальд. Принцесса, взяв в руки кастрюльку, подняла голову и увидела на балконе разгневанного отца. «Вы, кажется, видели дурной сон после обеда, ваше величество?» — спросила принцесса. «Я видел дурной сон наяву!» — гневно закричал король. «Как вы посмели, негодница!» «Ваше величество, отец!» — дерзко заявила принцесса. «Я воспользовалась правом самой выбрать себе жениха и выхожу замуж за этого юношу. Мое решение окончательное, и вашему запрету не подлежит». «Очнитесь, опомнитесь, дочь моя, за кухонного мужика? Вы в своем ли уме? За свинаря? Отвергнув пять благородных наследных принцев, выйти замуж за мужика?» — кричал с балкона король. «Очнитесь!» «Не очнусь, не опомнюсь!» — топая ногами, кричала принцесса. Обессилев, король упал на руки Шута. Корона с его головы свалилась. Шут надел на его голову свой колпак. «Обожаю веселые помолвки», — смеялся Шут.